Джон вспотел, внезапно ощутив, что в комнате страшно жарко, градусов 30, не меньше. С болезненной улыбкой он повернулся к Тото. «Привет, старина!» Тото заворчал и свернулся калачиком на своей атласной подушке. Миссис Хейвен подала Гамаэлю изящный ликерный фужер с жидкостью по цвету, напоминающий персиковый сок. Себе она взяла старинный стакан, наполненный чем-то похожим на неразведенный бурбон. «За взаимопонимание!» Миссис Хейвен опрокинула стакан, отхлебнув сразу половину, и откинулась на высокую спинку кресла. Джон подумал, что, наверное, много лет назад она была красавицей. Теперь она выглядела карикатурой на свое прошлое. «Из того, что сказал Осман, вы, наверное, догадались, что я пригласила вас сюда не для светской болтовни, Уиллс. Во всяком случае, я понял, что я здесь не ради прекрасных глаз», — сухо сказал Джон. «Не иронизируйте, Уиллс. Мы все попали в адскую ситуацию». Она отпила из своего стакана. От ее острых глаз не укрылось, что Джон следит за ней с недоумением. «Моя бабка была трезвенницей», — сказала она. «Не допускала в своем доме ни капли ликера. Дед восполнял этот пробел в своем клубе, но всю жизнь бабушка выпивала вечером стакан напитка под названием «Прюнелла». 90% алкоголя. Она научила меня презирать все ненастоящее. Вот это, если вам интересно...» Она подняла свой стакан. «Настоящее, стопроцентное виски из Кентукки. Цвет его происходит от специальных дубовых бочек, в которых его выдерживают. Я бы предложила и вам стаканчик, да, боюсь, непривычки ударит вам в голову. А теперь к делу. Пожалуйста, Осман». «Мистер Уиллс, мы, конечно, составляем меньшую часть того клуба, о котором я упомянул», — начал он мягко. «Но мы оказались в таком положении, что имеем право действовать в этой крайней ситуации от лица всех членов». «В крайней ситуации?» — переспросил Джон. «Переходите к делу, Осман», — резко сказала миссис Хейвен и повернулась к Джону. «Разумеется, нет никакого клуба и нет никаких членов, но мы с вами, как, впрочем, и многие другие, на острове людоеда. Возможно, в данном случае людоед съел лишнее, но это слабое утешение для тех, кто попал к нему в суп». «Меня еще не лишили слова?» — невозмутимо спросил Гамаэль. «Конечно нет, я же сказала, переходите к делу». Неподвижная белозубая улыбка обратилась к Джону. «У миссис Хейвен очень богатое воображение, мистер Уиллс. Людоед, о котором она говорит, это, конечно, Мун. Остров людоеда, его мир, в котором живем и мы, нравится нам это или нет. Вы, дорогой Уиллс, 12 лет были одним из ингредиентов в суповом котле нашего людоеда. Мун ел вас так же, как и нас». «Осман!» — прогудела миссис Хейвен. «Я лишь пытаюсь объяснить мистеру Уиллзу смысл вашей метафоры, дорогая. Ну ладно, ближе к делу. Так вот, ситуация такова. Похоже, кто-то из членов клуба, смею вас уверить, нам совершенно неизвестный, восстал. Развивая метафору миссис Хейвен, можно сказать, что один из ингредиентов в супе оказался неудобоваримым». «Осман! Простите, дорогая, вы нарисовали такую забавную картинку, что мне невольно хочется продолжать в том же духе. Итак, говоря прямо, сэр, кто-то намерен убить Обри, как мне кажется, в день его рождения, в субботу. В том, чтобы убить его именно в этот день, есть нечто символическое. И если бы этот неизвестный преуспел, то и вы, и я, и миссис Хейвен, и многие другие имели бы на первый взгляд все основания устроить свой собственный праздник. Мы ведь все давно желаем Обри смерти, но... Есть одно большое «но», мистер Уиллс.